Глава 3. Венера. По улице Пикадилли. Я встала на пороге корпуса и замерла. Ледяной воздух, пахнущий безнадегой, ворвался в легкие. Но мозг так и остался в режиме залипающей кнопки. Я устала настолько, что наверняка сейчас и уснуть не смогу. Переутомление – вещь препротивнейшая. Прав был Вазген. Надо расслабиться. Надо. И что-то мне подсказывает, что его метод лечения переутомления более действенный, чем бокал сухого под тарелку гречки. Огляделась по сторонам в поисках вечно трущихся у больницы таксомоторов, все время норовящих нажиться за счет несчастных больных. Мысль о том, чтобы сесть за руль, вызвала у меня припадок немотивированной тошноты и биполярки. Шутка! Может, и мне к Решетову на огонек заглянуть за вкусными таблетками? Нельзя. Мне нельзя. У меня дежурство, у меня пациенты, у меня жопа в мыле вечном. Нельзя. Не меня ждете, Венера Карловна? Жизнерадостный мужской голос заставляет меня вздрогнуть. Пахнет сигаретным дымом, и мне жутко хочется затянуться. Хотя я и бросила эту пагубную привычку уже 2 года как. «Не вас», — выдавив вымученную улыбку, отвечаю я. «Дежуришь, Шевцов? Пациентам дискотеки устраиваешь?» «Да вот, Венера, все жду такую, как ты, чтобы остепениться, но в нашем отделении таких нет», — хохочет терапевт. «Зря, Илюш, с такой, как я, у тебя шапито станет нескончаемым. А ты и без меня неплохо справляешься». Хмыкаю в ответ. Даже на разговоры у меня почти не осталось сил. «Такси жду. То их тут палкой не разогнать, а сегодня...» Договорить не успеваю, прямо у порога тормозит зеленоглазая. Махнув рукой жизнерадостному коллеге, несусь по ступеням. Можно подумать, мне придется отбивать этот шарабан у очереди страждущих. Двор пустынен, только перекати-поле не катаются, как в кино про Дикий Запад. Обваливаюсь на сиденье, называю свой адрес и прикрываю глаза. «Устали?» Голос шофера сочувствующий. Но мне сейчас совсем не до разговоров. «Кто у вас там? Ухаживаете?» «Врач», — отвечаю односложно. «Едем молча». «Понял, не дурак». Как-то слишком покладисто соглашается водила. Надо же. Даже радио убавляет, по которому как раз начинается очередной идиотский гороскоп. Сегодня 5-е лунные сутки, а это день, когда случаются судьбоносные встречи и принимаются самые важные решения в жизни. Особенно это касается людей, рожденных под знаком близнецов. Вы встретите, а может быть уже встретили судьбу. Но остерегайтесь предательств. Всегда ваша Вангелия Светлая. Мне надо расслабиться. Желудок начинает урчать. И я осознаю, что до одури хочу том-яма и секса. Именно в такой последовательности. И кольцо хочу на палец сегодня. Вот прям сейчас. Зачем? Хрен его знает. Может, чтобы не передумать? Прибавьте, пожалуйста. «Верите в гороскопы? Я думал, врачи все скептики». «Так и есть», — улыбаюсь я. «А еще циники. Но иногда хочется верить, как агенту Малдору». «Я передумала. Поедем по другому адресу. Только в магазин заедем ненадолго. Можно так?» «Любой каприз за ваши деньги». В магазине я первым делом нахожу чили-пасту для супа. Обычно я делаю ее сама. Толку в ступке перцы с чесноком, имбирем и луком шалот. Но сегодня нет ни сил, ни желания кулинарить, что я, кстати, делаю редко и неохотно. Креветки только замороженные. Начинаю злиться. Кальмары тоже похожи на сморщенные подошвы. Кокосовое молоко. Кстати, учтите, в аутентичном рецепте его нет. Добавляют его в суп, прямо в тарелку, и только чтобы снять излишнюю остроту. Так, лайм, лимонграсс, корень гангала, Странно, что в этом лабазе он есть, а вот листьев лайма, похоже, не предвидится. Грибы. Ладно. Раз нет шиитаки, пусть будут шампиньоны. Так увлекаюсь покупками, вытесняя из головы мысли о последнем на сегодня пациенте по фамилии Милоский. С детства ненавижу это слово. Название острова в Эгейском море, которым меня не дразнил только ленивый. Ну да, я перегнула. Ну и он. Черт. Да ни в чем этот злой нахал не виноват. Я повела себя непрофессионально. И усталость совсем не повод себя оправдывать. Иду на кассу и вдруг вспоминаю, что Вазген решил сразить меня с шампанским, которое я терпеть не могу. Лучше возьму-ка я коньячку, под супчик самое то. Да и расслабляет весьма недурственно. Короче, к кассе я подхожу, груженая, как караванный мул. И... «Это что за пойло вы мне втюхиваете?» Слышу я рык, похожий на рев разозленного горного льва. «Это, по-вашему, столетний Наполеон? В такой бутылке? Чертов магазин! Чертов город! Ненавижу! Я от него не оставлю камня на камне!» «И мне бы бежать! Потому что орущего красавца, испепеляющего взглядом кассиршу, похожую статью на автомат газировки, я узнаю сразу. А как иначе, если каких-то полчаса назад он показывал мне такое, о чем этой бабе мечтать не приходится? Не нравится? Не берите. Мне кажется, что если бы сейчас на Землю свалился астероид, Милоский этот проклятый удивился бы меньше, чем моему недовольному писку. Да уж, не привык мужик к тому, чтобы ему перечили. «Очередь, не тормозите, меня ждет жених. Сказал, что вибрирует». «Ха! И ты тут, лупа!» Наконец фокусирует на мне взгляд мужик. «А он красавчик. Высокий брюнет. Глаза, как две ледяные глыбы. Наверняка подчиненные боятся его, как огня, и падают ниц, когда он вот так давит их своими глыбами. Странно, но у меня ноги слабнут. Чёртово переутомление». «Следишь за мной?» «Фу, грубиян!» Морщусь. «Хотя лупой меня еще никто не рисковал обозвать. Бессмертный, мать его! Но сегодня мне некогда. Я хочу скорее супа, закатиться под бочок к моему вязаному и спать, спать, спать!» «Коньяк нормальный! Его пить надо, а не бутылки рассматривать!» «Ты еще и алкота? Я так и знал! Вот и не можешь ничего рассмотреть, слепнешь!» Суррогата нахрюкаешься и без лупы не живешь. Ты, как врач, должна знать, что женский алкоголизм страшен. Ну, во-первых, вы. Говорю спокойно, выкладывая на ленту свои покупки. Хотя, если честно, с трудом сдерживаюсь, чтобы не нарядить красавца в костюм чертова тайского супчика. А во-вторых, да пошел ты нахер, я не на работе. Могу сказать, что думаю. Нахер – это туда. Машу рукой в сторону двери. «Что?» «Телегу иди катай!» Несет меня по кочкам. «Милая, пакетик мне пробейте!» Обращаясь к продавщице, замершей словно столб. «Вот мужики пошли. Трусы у них дорогие, а все остальное. Ну, вы понимаете. Я про воспитание, если что, и не куртуазное поведение». «Стерва!» Рык горного льва глушит все звуки вокруг. «О, ну хоть что-то. Слава богу, запас словарный у вас есть. Небольшой, но на безрыбье. Господи, ну зачем я снова злю этого мерзкого толстосума? Он ведь сейчас меня проглотит, не жуя. Да и мужик не так уж и не прав. Магазин-то фуфловый. Цены космические. А качество товара весьма спорное». Но вот именно его я чего-то выбрала жертвой. Ну, нравится мне, как он глазами мечет молнии и зубами скрежещет своими белыми. Мистер Тестостерон. Хоть отвратительно злобный. А то хамка... Кстати, девушка. Поворачиваюсь к бабе, моргающей глазами со скоростью света. Надо бы ей неврологу и терапевту показаться. Нехороший симптом. А учитывая ее килограммы и сетку сосудов на лице... Скорее всего, нелеченная гипертония в не очень приятной стадии. «Креветки-то у вас свежие?» Милоский срывается с места, словно я из винтовки в него целюсь, а не смотрю через очки. Слабак. Странно, но обычно я не бросаюсь на людей, а тут как бес вселяется в меня при виде мужика. Так, ладно, теперь по гороскопу меня ждет судьба. Моя волосатая судьба, привычная со всеми удобствами, как говорит моя бабуля. Да не к ночи она будет помянута. Когда такси наконец останавливается у знакомого дома, я уже не так уверена, что надо было делать сюрприз бывшему жениху. Стоило хотя бы позвонить, для приличия. Он спит, наверное, тоже устал после работы. Я все-таки выбираюсь из платной повозки, подавив желание назвать водителю еще раз домашний адрес. Но, боюсь, бедный дядька меня не поймет и не одобрит. Тем более он сказал, что на сегодня я его последний пассажир, и дома его ждут внуки. «Что такое? Нужна помощь?» Видя, что я мешкаю, интересуется дядька. «Нет, порядок. Спасибо». Часы показывают почти 10. Лифт не работает. Еще один звоночек, что не стоит вламываться ночью к мужчине с авоськами в натруженных руках. Интересно, что бы на это Вангелия Светлая сказала? Как бы расшифровала все эти сакральные знамения? Но я упрямо ползу по ступеням. Возле двери Вазгеновой квартиры перевожу дух, прежде чем позвонить в звонок. Пятый этаж, а я дышу, будто отпахала марш-бросок с полной выкладкой. Как на военных сборах в институте, ей-богу. Вдавливаю палец в пипочку звонка. Невеста. Я сейчас стану невестой. Совсем скоро. И не уверена, что это правильно. Может, есть еще время сбежать? А нету. Венька? Ты как тут? Вазген стоит на пороге, одетый в свой... «Секс-халат?» «Ну да, у него есть шлафрок, который он носит только после...» «Странная традиция, наверное». «Ну да, как я раньше на это внимание не обратила!» Нос улавливает аромат дорогих свечей, которые я купила в Париже на распродаже. «Я тебя не ждал, ты же сказала...» «Пусти!» Сжав кулаки, я пру напролом. «И остановить меня вряд ли сейчас сможет даже человек-гора!» полностью перекрывающий дверной проем. «Детка, не надо».